Старпом выразительно кивнул в сторону решительно настроенных матросов. В его взгляде явственно читалась давняя неприязнь к сухопутным крысам, извечная нелюбовь итальянцев к наглым янки и личное отвращение. «Вы понимаете, что срывается важнейшая операция?» — тихо спросил Глоттер. «Я понимаю, сеньор, что не вы командуете на этом судне», — отрезал Старпом. Спустя полчаса обмен состоялся. Скрежеща зубами, майор был вынужден подчиниться. Когда испуганная Ольга и Настена поднялись в рубку, пастух спихнул капитана вниз и молча обнял жену. «Потом наобнимаетесь», — бросил им артист, забирая из рук пастуха ничего не понимающую, насмерть перепуганную Настену. «Сейчас бы и уйти надо. Ну что ты, дурочка?» — нервно забормотал он Настене, прижимая ее к своей груди. «Это же папа за тобой приехал. Это же мы, Настенька». Док, не говоря ни слова, сделал друзьям знак уходить. Он занял позицию над люком, приготовившись, если что, стрелять. Таким образом он дождался, пока все его товарищи не оказались на борту яхты и не помогли перебраться туда пленницам. Убедившись, что все покинули шхуну, док выскочил на мостик. Там он перемахнул через перила и приземлился на деревянной палубе яхты. Старик Туна уже стоял у руля, готовый в любую секунду увести яхту в море. «Ходу, Туна! Ходу!» — крикнул Муха, и кривой турецкой саблей, позаимствованной в каюте Фейзи, принялся что есть силы рубить канаты, удерживающие яхту. Картина получилась в стиле капитана Блада из книг Сабатини. Рассветный сумрак, открытое море, двухмачтовое судно, на котором хохмач-артист, не удержавшись, предварительно водрузил таки черный пиратский флаг с черепом и костями, и вдоль борта кровожадно носится полуголый Муха с саблей в руках. Но любоваться этой картиной времени не было. Взвыл двигатель, и яхта отвалила от белого борта Марианны. В этот момент по палубе от Чикегле ударила автоматная очередь. Кто-то стрелял из открытого иллюминатора. Пули словно горох застучали по борту яхты, зазвенели разлетающиеся стекла окон. Как по команде все залегли вдоль бортов и открыли в ответ беглый огонь по противнику. Но желаемого результата это не принесло. Попасть в небольшое отверстие иллюминатора было непросто. «Жми, Туна!» — заорал пастух, перезаряжая автомат. Но яхта продолжала все так же не спеша двигаться вдоль борта корабля, и ребятам ничего не оставалось, как продолжать отстреливаться. Наконец Марианна осталась за кормой. Стрельба прекратилась. Боцман вдруг почувствовал сильную боль в ноге и упал на бок, что-то пробормотал и со зловещей улыбкой достал заветную коробочку с красной кнопкой. «Прощальный сюрприз. Макароны по-флотски», — хмыкнул он, надавил кнопку, и через мгновение ходовая рубка шхуны озарилась изнутри вспышкой. Вслед за ней последовал негромкий хлопок, и во все стороны полетели стекла. «Теперь это просто груда металлолома», — объяснил он. «Ни связи, ни управления. О, черт, больно!» «Сюда!» — раздался крик Мухи. Пастух и док бросились на его призыв и только теперь поняли, почему яхта все это время продолжала двигаться с прежней скоростью. Муха склонился к сползшему на палубу Туне. Несмотря на обильное кровотечение, старик продолжал из последних сил цепляться за штурвал своего корабля. Последняя неожиданная очередь из иллюминатора Марианны нашла таки свою жертву. «Муха, встань на руль!» — приказал пастух, разжимая пальцы Туны. Яхта прибавила ход и стремительно понеслась в сторону открытого моря навстречу разгоравшейся вовсю утренней заре. А сквозь иллюминатор нижней палубы Марианны майор Джозеф Глоттер провожал ее сверкающим от бешенства взглядом. В руках он держал еще горячий после стрельбы автомат, и в голове его крутилась глупая мысль, что, как настоящий офицер, он обязан теперь застрелиться. Но холодный рассудок и в этот раз удержал его от опрометчивого шага. Между тем, на несущейся в открытое море яхте умирал Фейзи Туна, старый турецкий контрабандист. Док, видевший за свою жизнь немало ран, сразу понял, что пуля, поразившая старика, принесла ему смерть. Жизнь уходила вместе с неостанавливающимся потоком крови из раны в животе. Собственно говоря, когда планировалась операция, предполагалось, что старика с собой не возьмут. Он и так выполнил свой контракт на все 200%. Однако, услышав, что его не собираются брать с собой, старый турок искренне возмутился, яростно сверкая глазами. Еще не было случая, чтобы старый Туна свернул на полпути. Да вы без меня и корабля-то не найдете. «Но это же не твое дело, старик», — резонно отвечал ему пастух. «Зачем тебе лезть под пули?» «Аллах, свидетель, я еще могу дать фору любому парню на Анталийском побережье. Меня рано хоронить, уважаемый», — обиделся Туна. «Ладно», — неожиданно согласился пастух. Он и сам уже думал о том, что им будет трудно управиться с парусным судном. «Тогда оговорим прибавку к жалованию». «Зачем ты хочешь обидеть меня?» — вскричал в гневе Туна. Но через мгновение добавил, хитро улыбнувшись, «поговорим об этом после».